Дьюи Делл. Заведнелась доска с надписью. Сейчас она смотрит по дороге в ту сторону, потому что может ждать. Она скажет «Новая надежда, 3 мили». «Новая надежда, 3 мили», «Новая надежда, 3 мили». И тогда начнется дорога, завьется, в рощу уйдет, будет ждать, пустая, и скажет «Новая надежда, 3 мили». Я слышала, что мама умерла. Жалко, что некогда было дать ей умереть. Жалко, что некогда было пожалеть, что некогда. Это потому, что в буйной, возмущенной земле слишком скоро, слишком скоро, слишком скоро. Не потому, что я не хотела и не хочу, а потому, что слишком скоро, слишком скоро, слишком скоро. Теперь сказала «Новая надежда, 3 мили», «Новая надежда, 3 мили». Вот что значит «чрево времени». Отчаяние и мука раздвигающихся костей, жестокий пояс, в котором заключена возмущенная внутренность событий. Когда мы приближаемся, голова Кеши поворачивается, его бледное, печальное, сосредоточенно застывшее лицо вопросительно поворачивается за пустым рыжим изгибом дороги. У затка едет верхом Джул, глядя прямо вперед. Земля убегает из глаз Дарла, они сливаются в булавочные головки. Они начинают с моих ног, поднимаются по телу к лицу, и вот на мне уже нет платья. Сижу голая над медлительными мулами, над их потугами. А если попрошу его повернуть? Он сделает, как я скажу. Ты же знаешь, сделает, как я скажу. Однажды я проснулась, и подо мной неслась черная пустота. Я ничего не видела. Я увидела, как поднялся Вардаман, подошел к окну и вонзил в рыбу нож. Кровь хлынула, зашипела, как пар, но я ничего не видела. Он сделает, как я скажу, всегда делал. Я могу убедить его в чем угодно. Могу, ты же знаешь. Если скажу, поворачивай. Это было, когда я умерла в тот раз. Что, если скажу? Мы поедем к новой надежде. Нам не придется ехать в город. Я поднялась, выдернула нож из рыбы, из шипящей крови и убила Дарла. В ту пору, когда я спала с Вардаманом, у меня однажды был кошмар. Я думала, что не сплю, но ничего не видела и ничего не чувствовала. Не чувствовала под собой кровати. Не могла подумать, кто я такая. Не могла подумать, что я девушка. И даже не могла подумать «я». Подумать, что хочу проснуться, и даже вспомнить, от чего пробуждаются, ведь без этого не проснешься. И что-то проходило, но я не знала, что не могла подумать о времени, а потом вдруг поняла. Это был ветер, он дул на меня, он как будто налетел и сдул меня оттуда, где было так, что меня нет. Сдул комнату и спящего Вардамана, и всех их опять под меня, и все дул, словно ленту прохладного шелка тянули поперек моих голых ног. Прохладный, он дует из сосен с печальным ровным шумом. Новая надежда. Было 3 мили, было 3 мили. Я верю в Бога, я верю в Бога. «Папа, почему мы не поехали к новой надежде?» — спрашивает Вардаман. «Мистер Самсон сказал, мы едем туда, мы проехали поворот». Дарл говорит. «Смотри, Джул». Но смотрит не на меня, смотрит на небо. Гриф застыл там, словно прибит гвоздем. Мы сворачиваем на Таллову дорогу, проезжаем сарай и едем дальше. Колеса шепчутся с грязью. Проезжаем зеленые ряды хлопка на буйной земле, а Вернон в поле с плугом. Когда мы проезжаем, он поднимает руку и долго еще стоит, глядя нам вслед. «Смотри, Джул», — говорит Дарл. Джул сидит на коне, оба они, будто вырезанные из дерева, смотрят вперед. «Я верю в Бога, Боже, Боже, я верю в Бога».